Часть третья. На рассвете. Глава первая. Нашего полку прибыло. Весной по насту Тимоха с Кузьмой запасали лес. Неподалеку от избушки, по краям поляны, они выбирали самые хорошие деревья, валили их, обрубали сучья, а хлысты резали на бревна. Когда началась оттепель и снег осел размяк, Рыжуха и Тюха подвезли бревна к избушке, а мужики сложили их в штабеля. Те деревья, что остались стоять вокруг поляны, подсекли топорами, кустарники вырубили под корень, а к осени, когда подрубленные деревья подсохли на корню, Тимоха поджег лес. Огромными кострами полыхали сухие деревья, искры летели в небо, галдели потревоженные птицы, треск горящего дерева и густой дым стояли над полянкой. А когда угас последний огонь, поляна на крутом берегу Горластой стала вдвое просторнее. Лес отошел, чтобы уступить место посевам. Всю осень над Горластой звенели два топора, визжала пила. Звуки эти отзывались далеко в лесу, и казалось, будто и там, за рекой, кто-то строит просторные избы. А тут, возле старой Тимохиной избушки, новая большая изба росла быстро. Венец за венцом поднимался сруб. Тимоха, свесив ноги, уверенно орудуя топором, вязал концы. Кузьма на другом углу не отставал от Тимохи. Днем еще жарко светило солнце, но осень уже наступала на тайгу и гнала мужиков. Они работали дружно, не покладая рук. Чем могла, помогала и Фиса. Ей, правда, хватало заботы с маленьким Фомкой, родившимся в конце лета. Но как только сынок затихал, Фиса спешила к срубу спросить, не нужно ли чего мужикам. Если нужно, делала, что могла, а не нужно, подбирала смолистые щепки и складывала в кучу. Хоть и в лесу жили, а придет зима, дрова будут нужны. Тимоха связал венец, удовлетворенно посмотрел на свою работу, глянул на солнце, стоявшее высоко над тайгой, и воткнул топор в золотистое звонкое бревно. «Фис!» — крикнул он. «Попить бы!» «Попей, Тимоша!» — откликнулась Фиса и подала Тимохе бурак с холодным квасом. «Попей! Да пора поди и обедать!» Тимоха отпил квасу, вытер рот и бороду шершавой, почерневшей от смолы рукой. «Можно и пообедать!» — сказал он. «Давай, готовь!» Фиса протянула бурак Кузьме. Он принял его, низко склонившись со сруба, и, ухватив двумя руками, жадно принялся пить. «Пойду я, Тимоша», — сказала Фиса. «Готов обед-то, а вы сползайте пока». Обедали под открытым небом, за столиком, сколоченным из грубо обтесанных досок. Рядом чуть дымилась земляная печка, вырытая в бугорке. Летом Фиса и варила в ней, и хлеба пекла. Фиса налила похлебку в большую деревянную чашку, нарезала хлеб, положила ложки. Сев на чурбачки, мужики с аппетитом начали хлебать, а чуть поодаль, в тенечке, под кустиком, Фомка, широко улыбаясь чему-то, играл с погремушкой, сделанной из засушенного утиного горла. «Как, Тимоха, полагаешь?» — спросил Кузьма, отложив ложку и мотнув головой в сторону сруба. «Да перенова-то успеем закончить?» «Надо успеть», — ответил Тимоха, дожевывая хлеб. «К зиме перейдем. Тесно в избушке-то. Да и дымно. Кашлять будет Фома от костра». «А печку успеешь, Тимоша?» — ласково глянув на мужа, спросила Фиса. «А чего не успеть-то?» — спокойно ответил Тимоха. «Собьем мы печку. Глина тут клейкая есть на речке. Из глины собьем. Вот отстроимся к перенове и лесовать пойдем», — расплывшись в улыбке, сказал Кузьма. «Куницы набьем, да в налимашор продавать пойдем». «Ружье тебе купим», — согласился Тимоха. «А на тот год и тебе дом срубим, хозяином станешь». «Да, жениться бы тебе, Кузьма», — поддержала Фиса. «Не век же вот так бобылем коротать». «И то верно», — сказал Тимоха. «Куницу продадим, вина у Пестерина купим, ты себе невесту приглядишь, а там смотришь и свадьбу сыграем. Попируем, да назад придем». «А то куда же?» — удивилась Фиса. «Или еще куда наметился?» «Да нет», — успокоил ее Кузьма. «Приглянулось мне это место. Отсюда я никуда не уйду. Да мне идти-то некуда. А земли до леса хватит нам всем. Тайга всех примет». Немало лет прошло с тех пор, как Тимоха один пришел сюда, на Горластую. Многое изменилось и здесь, и в Налимашоре за эти годы. Почерневшая низкая избушка, в которой перебился Тимоха две зимы, доживала свой век. В ней теперь уже никто не жил. Рядом стояла новая, большая, красивая изба. Тут жил Тимоха с Фисой и с уже подросшим Фомой. Возле избы амбар и баня. Напротив, окна в окна, тоже большая, складная изба Ермашевых. А чуть поодаль третья, Тихона. В тот год, как построил Кузьма новую избу, пошли они с Тимохой в Налимашор, понесли пушнину. И вина купили, и гостей созвали к Федоту в дом. Мужики вино пили, бабы брагу. Потом стали петь и плясать, и приглянулась тогда Кузьме Анна Тихонова. А наутро пошли Тимоха с Кузьмой к Тихону сватать невесту. Тихон встретил их сдержанно. Догадался, зачем гости пожаловали. Догадалась и Анна, убежала из избы к подружке по обычаю. Тимоха тоже по обычаю поставил на стол бутылку вина и начал такой разговор. «Пришли, сосед, свататься. Бог велел не прятаться, чур не сердиться, водой не обливаться, сажей не мазаться, кочергой не драться». Кузьма молчал, а Тихон стал отказывать сватам. «Одна дочь, ладная, хозяйственная, и красотой Бог не обидел. Как такую отдать?» А Тимоха нахваливал жениха. «Добрый, смиренный, работящий. Дом у жениха есть, новый, просторный, хозяйство не бедное, и пашня, и огород, а рыбы да зверя на горластой, по горло». Рядились долго. Тихон и с женой посоветовался. Та всплакнула. Но не сидеть же дочери в девках. А в Налимашоре женихов-то и не осталось почти. Принял Тихон вино от Тимохи. Выпили все вместе. А на другой день в доме у Федота собралась вся деревня. Гуляли и пили 3 дня. А на 4-й погрузили в сани Анкино приданое, привязали к саням лубяной короб, застелили холщовой подстилкой, посадили на короб невесту и повезли на горластую. Прощаясь с матерью, Анка по обычаю плакала, и мать рыдала, а Тихон на своей карей лошади, прихватив ружье да собаку, поехал провожать дочку. Приглянулась горластая и Тихону, и решил он туда со всем домом перебраться. Кузьма с Тимохой помогли ему построить избу на новом месте. Тихон перевез к себе жену. Так еще одно хозяйство прибыло на горластой, и еще одно убыло в Налимашоре. А годы шли. Овдовела Авдотья, схоронила Еремея. А тут в скорости и Федот отдал Богу душу. Еще одна могилка прибавилась на кладбище. Потом Максимка женился, но не взял на себя отцовское хозяйство, а с молодой женой подался он к Тимохе на горластую. На Тимохиной полянке выросла 4-я изба с амбаром и с баней. Теперь уже не избушка, не 2, теперь целая деревенька стояла в тайге, а кругом из года в год, все расширяясь, лежали пашни. Небогато жили на горластой, но откуда у мужика богатство? Но побогаче, чем в Налимашоре. Тут и рыбы вдоволь, и зверя, и земля жирная и вольная. 4 семьи, 4 избы, и в каждой избе по мужику. Тимоха радовался каждому новому человеку на горластой и каждой новой избе. «В нашем полку прибыло», — говорил он, встречая новоселов. И чувствовалась в этих словах и доброта, и уверенность в том, что чем дальше, тем лучше будет жизнь на горластой. От рыжухи достался Тимохе жеребец. Прозвали его Бойким. Вороной, белоногий, с белой звездочкой на лбу. Хороший получился конь, послушный, резвый, сильный. А Тюхи не стало. Ушел как-то в лес и не вернулся. Неделя прошла, нет лося, 2-я. Да так и не пришел. Ходили по лесу, искали, звали его, да так и не нашли. Говорят, что лоси подыхать уходят от стаи. Так может быть и Тюха так-то? Для него ведь Тимохино семейство вроде родной стаи было. Не стало и Серка. Однажды залаял пес не своим голосом под утро. Тимоха выбежал с ружьем, а на полянке волки дерут собаку. Тимоха выстрелил, свалил одного волка, остальные разбежались. Собака осталась на снегу посреди поляны, искусанная, изодранная в кровь. Тимоха взял ее на руки, принес в избу. Неделю лежал Серко под лавкой, не пил, не ел, только скулил иногда. Думали, отлежится, обойдется. Но не вышло так, не выжил Серко. Тимоха чуть не плакал тогда. Еще бы! И другом, и помощником был Серко. Сколько раз выручал он хозяина. А Фомка, тот плакал навзрыд. Для него Серко был игрушкой, и нянькой, и защитником. По снегу Серко возил в санках маленького Фомку. Летом они вместе ходили в лес по грибы да по ягоды. Играли вместе. Других-то ребят на Горластой в ту пору не было. А раз и от смерти спас Серко Фомку. Как-то лето выпало дождливое. Разлились повсюду озерки, болото взбухло. С гор бежали ручейки. Вода в Горластой поднялась, как в половодье. Старица затопила. Фомка впервые видел Горластую, такой сердитой и вольной, и захотелось ему поплавать на лодке по быстрой воде. Серко, как всегда, первый прыгнул в лодку. Фомка силой оттолкнул ее от берега, вскочил следом за собакой. Лодку подхватило течением, закрутило, как щепку, быстро понесло вниз. Фомке в ту пору только 7 лет исполнилось. Он, как ни старался, не мог справиться с течением. Лодку вынесло на середину реки, тут она натолкнулась на плывущую корягу, Фомка не удержался, потерял равновесие и оказался в воде. Серко тут же поплыл к берегу, поплыл и Фомка, плавал он хорошо и Горластую переплывал без труда. Но тут так крутило течение, что сколько ни старался Фомка, чувствовал, что сил не хватает. Он греб изо всех сил, но берег не приближался. А Серко выплыл. Он взад-вперед носился по берегу и лаял призывно, точно приглашал Фомку поскорее выбираться из воды. Поняв, что одному не спастись, Фомка крикнул: «Серко, ко мне!» Собака бросилась в воду, поплыла к мальчишке. Фомка ухватился за хвост Серка, но и тот стал быстро терять силы. Поняв это, Фомка зубами уцепился за хвост собаки и из последних сил стал подгребать руками. Кое-как добрались они до берега. Серко отряхнулся, с шумом сбрасывая воду с шерсти, лизнул Фомку в лицо и сел рядом, ожидая, пока мальчик придет в себя. Давно это было. Теперь Фомке 18-й год. Рослым стал, сильным, плечистым. Тоже в отца пошел. И лицом похож на Тимоху, скуластый, широколицый. И характером тоже как отец, молчаливый, строгий. Лишнего слова зря не скажет. Ходит в развалку, не торопясь. А если делает что по дому, ловок. И в лес один ходит, не хуже бывалого охотника. Понимает он таежную грамоту. Все повадки зверей и птицы знает, стреляет метко. Вырос парень, одним словом. Вот так и жили на Горластой. Все бы хорошо, да одна беда. Зверей в лесу много и добывали неплохо, а вот сдавать добычу стало некуда. Прежде в Налимашор ходили, а теперь и там не сдашь. Пестерин перестал туда наезжать. В последний раз, как был, посмотрел, живут бедно, пушнины мало. Уезжая, сказал: «Не ждите меня больше, мужики, не приеду. Нечего мне товар туда-сюда за даром возить, оплатить вам нечем. У меня, сами знаете, закон тайга, черпак мера». Да так и не приехал больше. «А коли так, — сказал как-то Тимоха, — надо самим дорогу к купцам пробивать. Нас искать никто не станет, а и стали бы так не найдут. Мы-то сами ушли от людей, в тайге запрятались. А добро парить зря тоже не дело, пробиваться нужно». В это лето Тимоха с Максимкой больше недели пропадали в лесу. На Горластой уже и беспокоиться начали. Собрались идти на поиски, но братья, живые и здоровые, сами пришли домой. Вечером в избе у Тимохи собрались все горластовцы послушать рассказ путешественников. А рассказ был интересный. Вот на третий день зашли мы с Максимкой верст этак за 50, а может и за 60 по приметам, не спеша рассказывал Тимоха. Вот видим деревенька, в ложбинке спряталась у ручья, Пекановой называется. Ну, чуть побольше нашей, домов с десяток. Только старые все дома, мохом обросли, покосились. Зашли. Ночевали там у лесовика, у Прова Грунича. Мужик он добрый, приветливый, разговорчивый. Накормил нас, квасом напоил. Так вот он сказывает, что еще 20 верст пройти от Пекановой, там есть село Богатейское. А до села еще есть деревни и дорога есть. «Раньше-то село это Сюсь-Пас называлось», — вмешался в разговор Максимка. «А Зарымов купец мужиков собрал, напоил в трактире, а как напоил и говорит: Теперь не Сюсь-Пас будет наше село, а Богатейское. Ну, денег-то у него много, его, значит, и воля. Так и привыкли. Ну так, помолчав, сказал Тимоха. Проф. Грунич там, в Богатейском, не раз бывал. И самого Зарымова видел. Так он говорит, пушнину можно ему сдать. Он покупает Зарымов-то. Вот теперь и смотрите. Выходит, в Богатейское придется нам дорогу пробивать. Ночевать в пути у Грунича можно, а там уж недалеко. А он говорил, будете идти, заходите, говорит, непременно. А мы как шли с Тимом, мы затесы сделали, снова вмешался Максимка. Теперь не потеряем дорогу-то. А тут и на лошади можно, зимой если.